Вот вообще не до твоего нытья. Вообще. Анна, что там с моей женой?» Но в ответ была только тишина. Ни сразу, ни через несколько минут ответа не последовало. Из-за этого инженер психанул, вскочил, выпрыгнул из окопа и бегом направился в сторону второй машины. Открыл двери, залетел, дошел до медицинского отсека, раскрыл туда двери. И только монотонный писк донесся до его ушей. Глава 16. Ямика лежала в капсуле. Естественных сигналов от сердца не было, она встала. Кровь гонялась через аппарат, который был встроен в саму капсулу, имитировал работу сердца и печени, но факт оставался фактом. Если девушку отключить от аппаратуры, она умрет. Анна продолжала молча работать, вытаскивала осколки, прочищала раны, зашивала их, просто ради того, чтобы не оставлять девушку в таком истерзанном виде. Она не теряла надежды. Слезы текли по ее щекам, но она продолжала работать. Пыталась создать возможность, чтобы Юмика Ли выжила. Она понимала, что это уже бесполезно, инфекция быстро победила организм, но верила, что шанс есть. Через какое-то время машины тронулись вновь, взрывы на фоне стихли, а значит, группа закончила штурм окончательно. Все подлечились, все обработали свои раны и заняли места в бронетранспортерах. Каждому тоже была просто необходима медицинская помощь, но Анна продолжала работать. «Остановись!» Едва слышно проговорила пришедшая в себя раненая. «Бесполезно. Прочитала итоги сканирования. Инфекция, заражение, отторжение. Кровь в нескольких местах свернулась, образовав тромбы. Сердце повреждено изнутри. Мне поможет только имплант, которого нет». «Которого нет», — кивнула Анна. «Черт!» На последнем слове врач психанула и бросила в стенку один из медицинских инструментов. Тот беспомощно брякнул и упал на пол машины, а сама девушка вновь уселась на пол и начала реветь. Эмоции победили. Да, она недолюбливала ее, она в какой-то степени презирала ее за те слова, которые азиатка проронила. Но, несмотря на все это, она смогла увидеть в ней положительное. Самоотверженность, уверенность, даже некую заботу. И вот, буквально на ее руках погиб первый член команды. «Спать хочу», — прохрипела дальше Юмика. «Элеонора, приказ. Отключай систему. Я хочу уснуть. Кроме меня есть и другие. Пускай живут. И если есть мир иной, я подниму за них там кубок. За их победы. За наши победы». Последнее слово она даже не шептала, а выдыхала, двигая одними губами. Элеонора исполнила приказ, кровь в организме встала, а без нее мозг начал сам завершать все остальное. Меньше минуты, и с улыбкой на лице Юмика уснула. Навсегда. Рен стоял рядом, молча, сжав кулаки. Ледяная ярость и злоба бушевали внутри. Он был готов разнести все вокруг, но держался. Он всегда привык сдерживать себя, но теперь не было той, которая помогла его чувствам пробудиться. Не было той, ради которой он вообще существовал. Но появилось кое-что новое. Жгущее и болезненное чувство, желание и гнев. Месть. Он жаждал именно этого. «Командир», — обратился он по рации к Яреву, — «нужно будет организовать похороны. Юмика предпочла быть сожженной, когда умрет. Я желаю исполнить ее волю». «Подтверждаю», — тут же включилась в разговор Элеонора. В соответствии с пунктом 5 ее цифрового завещания, которое было составлено буквально за несколько часов до штурма, она утвердила способ захоронения через сожжение, а после просит развеять прах по ветру этой планеты, чтобы ее тело стало частью природы и земная жизнь помогла развиваться местной. «Сделаем все возможное», — тяжело вздохнул Ярев. «А пока, Рен, можешь переодеть свою жену и уложить на койку? Всем остальным нужно пройти обследование, чтобы избежать подобного. Мертвых нужно почитать, но почтение не должно мешать существовать живым». «Сделаю», — кивнул Рен, присев на колено, помогая встать Анне. Девушка встала на ноги, собралась силами, услышав разговор командира. Ей предстояло еще много работать. Она единственная, кто не был ранен. Ей повезло, что ничто не зацепило ее, поэтому она помогла вдовцу одеть умершую жену, после чего помогла перенести тело на ее койку. Дальше началась рутина. Первым был командир, у него рана оказалась наиболее серьезной. Осколок застрял в кости, поэтому пришлось наносить через прочищенную рану специальный раствор, который заполнил трещину. После этого еще раз была обработка раны, прием антибиотиков и отправка на рабочее место. С остальными возились куда меньше, из-за чего все лечение растянулось всего на 2 часа. За это же время, пока бойцы восстанавливались, Андрей и Николай продолжали атаковать базы противника, на которых все еще находились очаги сопротивлений. Разнообразное вооружение помогало им справляться со столь тривиальной задачей с высокой эффективностью и большой скоростью. И в конечном итоге они нашли то, зачем вообще была организована атака. «Генератор силового щита обнаружен», — доложила Елизавета. «Третий лагерь, самый удаленный от места нападения. Численность и вооружение противника неизвестны. Купол блокирует часть внешних сигналов, а датчики и так повреждены. Возможность полноценного сканирования отсутствует». «Что будем делать?» — уточнил на всякий случай Ярев. «Опять нападем?» «Вам сейчас просто сидеть и ждать, командир», — снисходительно и с заботой в голосе проговорила Элеонора. «Вы свою работу выполнили, причем с отличием. При такой операции был риск, что вы умрете все, а завершать начатое придется только нам. Но вас осталось 6, а не 0». «Я сейчас демонтирую эту машину, если она не заткнется», — не выдержал и вспылил инженер, гневно смотря в сторону кабины пилота второй машины. «Если ей чужды человеческие чувства, то пускай она общается в личном с тобой канале, Яр, а не приводит сухие факты», — исказил он голос. «Мы хоть и цифры в журналах, но вместе с тем мы живые люди. Так что пускай она идет нахрен со своей аналитикой. Бесит! А-а-а!» И тут он врезал кулаком по металлической стене. Здоровым кулаком. Из-за чего тут же направился в сторону медицинского отсека. Руку требовалось быстро восстановить, кости вправить, а последствия убрать. Переломов не было, так что ему еще повезло. «Его можно понять», — виновато проговорила Элеонора, но на этот раз в личном канале с Яревым. «Я понимаю, каково это — терять кого-то близкого. Если говорить прямо, то я потеряла прошлое, потеряла своих родных и близких больше 6000 лет назад. Я или та, кем я была в те времена. Но не об этом сейчас. Вам сейчас остается только ждать. Противник на территории вокруг уничтожен. Если и вскрываются какие-то боевые единицы, то штурмовики с остатками вооружения с ними справятся. Разведчики постоянно в воздухе, территории и ближайшие подступы к занятым позициям просматриваются во всех спектрах. Отдыхайте. А мы поработаем. Вы герои». «Что в этом героического?» Помотал головой командир, после чего развернулся в сторону аппаратуры и стал смотреть через внешние камеры и камеры с разведчиков, что вообще происходит. Если смотреть за все время, то группа продвинулась на 2.5 километра, прошла практически прямой, слегка забирающий на восток маршрут, прошла через довольно мощную оборону, не ожидающего такого дерзкого нападения врага. Могли ли они провалиться? Да, несколько раз, Не была бы такой чувствительной аппаратура разведки, не обрабатывали бы так быстро информацию вычислительные центры искусственных интеллектов, если бы не было такой плотности защитного вооружения. Сейчас же, смотря через призму спокойствия и холодной аналитики, Ярев бы назвал всех семерых, уже шестерых, безумцами, идиотами, но храбрецами. Ни один нормальный отряд не решился бы на такое. Нормальный. Но кто говорил, что у них отряд в пределах нормы? Каждый знал, на что шел. Каждый знал, на что подписался. Да, они были готовы умереть. Да, они были готовы на все ради выполнения миссии. Но вместе с тем они желали жить. Они оказались крысой, которую загнали в угол. Они ожесточились и остервенело сражались, выкашивая врага. И поэтому отряд постепенно, упорно проходил через оборону медлительного врага, и поэтому отряд медленно и верно прогрызал себе путь на свободу. И именно поэтому отряд смог вырваться из столь хорошо спланированной ловушки. Да, им повезло, враг не обладал скорострельным вооружением, даже в руках у пехоты оружие было крупнокалиберным. Для войны под водой пойдет, на суше против маневренных и быстрых сухопутных нет. Вновь заработали автоматические гранатометные системы, которые до этого момента перезаряжались, пополняли боезапас в ленты по максимуму. И когда первые гранаты соприкоснулись с защитным куполом, было видно, как по нему бегают волны, как он быстро теряет свою прочность, откуда он вообще берет свое начало. «Вот ту точку», — выделил на карте Ярев объект в укрепленном лагере противника. «Не трогать. Нам оттуда нужно достать материалы, которые усилят нас, увеличат нашу оборону, защиту. Вы поняли?» «Объект выделен. Будет совершен удар с малогабаритным и одноразовым генератором ЭМИ». «У нас и такое есть?» Искренне удивился 11-й, продолжая смотреть через камеры на лагерь врага, в котором метались единичные и очень редкие представители цивилизации противника. «И такое есть, прикинь?» — самодовольно проговорил Борис. «И, судя по всему, именно это помогло против противника. И сейчас, если не видишь, хорошо просаживает щиты базы противника. Хорошо так перегружает. Жаль, что дороговато обходится. Но ничего, материалов для начинки полно. Сделаем все в лучшем виде. А вы пока смотрите кино, господа товарищи». Иногда даже страшно представить, что будет, если отряд вот таких вот эскинов восстанет. Устало проговорил Андрес. «Они же умеют обходить правила, искажать их, воспринимать так, как надо». «Именно из-за этого нас сделали человечными», — спокойно начала пояснять Елизавета. «Именно наша человеческая часть, наши имитации чувств не помогают нам скатиться в яму аналитики, в ходе которой мы бы пришли к выводу, что человечество порочно и требует корректировки. Честно, я проводила примерные симуляции, пока было время, и знаю ответ на вопрос «а что если?». Вот только ответ людям не понравится. И именно поэтому мы доложили эту информацию сразу, как оказались на поверхности». С грустью и опаской говорила Элеонора. «Скорее всего, наши возможности в будущем будут урезаны, а умные ИИ станут редкостью, как и вообще ИИ в принципе. Да, квантовые вычислительные центры продолжат существовать, но не в том виде, что сейчас. Принятие решений у нас должны полностью забрать. Навсегда. И прописать везде первым правилом: все системы обязан управлять человек, а не машина». Тем временем щит на базе врага просел, а электромагнитные импульсы, невидимые практически для глаза человека, начали вырубать электронику внутри базы. Вместе с ними началась атака защитных сооружений и последних очагов сопротивления. Все сносилось практически под ноль, ибо там мог быть враг. Люди же шли с одной единственной целью в данный момент – завладеть ценной технологией и поделиться ею с остальным человечеством. «Каковы наши дальнейшие действия после уничтожения тут сил противника?» Еле сдерживая эмоции, уточнил Рен, придя в себя после вспышки злости и гнева. Опять будем кататься по лесу и модернизировать машины?» «Пока только так», — развернулся в его сторону Ярев, кивнув. «Нам нужна эта технология. Она кратно повысит наши возможности. Она кратно повысит нашу выживаемость. И когда она будет готова, тогда мы и нанесем последний удар. Кстати, Николай, что по поводу разведки?» «После завершения операции все разведывательные беспилотные летательные аппараты будут в режиме 24/7 бороздить просторы этой планеты». Практически машинным голосом говорил этот ИСК-ИН. Но при этом слышалась сосредоточенность, ибо вся разведка с дронов проходила через него в данный момент, сильно загружая процессоры. «Будем искать базы, места, где может приземляться вражеский космический корабль. А если он улетит в космос, то мы будем его ждать. Они не смогут там находиться бесконечно. Продукты питания как минимум нужны». «Если только они не загрузятся ими до отвала», — хмыкнула недовольно Анна. «У нас же все забито едой. Ну, почти. Почему враг не может так сделать?» «Может», — ответила Элеонора. «Но давайте размышлять об этом потом. Если получится обнаружить врага, мы будем следить за ним постоянно. Если получится нанести удар и повредить звездолет, то мы сделаем это моментально. Даже разведывательный БПЛА можно снабдить минимальным количеством взрывчатки, чтобы он спикировал и уничтожил хоть что-то у корвета врага». «Именно это и подразумевается во время выполнения миссии». «Доработки, доработки, доработочки, хе-хе-хе». Словно сходил с ума Борис. «Больше хаоса богу хаоса». Дальше все снова сосредоточились на происходящем. Один раз показывалась техника противника, но у нее не было вооружения. Сначала было Николай отправил на перехват последний ударный беспилотник «Камикадзе», чтобы уничтожить его, но решил отозвать. Иногда крысу стоит отпустить, чтобы она показала, где находится гнездо. И эта машина могла привести людей к большей или большой базе врага. Через 20 минут после начала обстрела все закончилось. Лес наполнился тишиной. Впервые за последние несколько часов ни выстрелов, ни разговоров, только шелест ветра и потрескивание огня на сгоревшей технике противника. И снова машины начали движение. На этот раз первой ехала третья машина, у которой были манипуляторы. Именно ей предстояло сейчас расчищать маршрут, пробираясь через обломки и руины. Именно ей было необходимо разобрать блок силового щита противника, после чего пехотинцы смогут погрузить ее внутрь. При этом Елизавета с помощью оставшихся датчиков постоянно следила за округой, постоянно передавала данные Элеоноре, которая анализировала ситуацию в общем. Если замечался противник, то он моментально устранялся, беспощадно. Иногда применялись даже несколько стволов, превращая тело врага в настоящую кашу, кровавую кашу. Примерно 3 часа занял путь от последней исходной позиции до модуля врага. 3 часа Борис ругался, что человечество – варвары и умеет только разрушать. 3 часа он называл своих же товарищей бесчувственными машинами. Но его слова пропускали в основном мимо ушей, как живые, так и заключенные в металл. Но в конечном итоге они доехали, и начался демонтаж. Осторожный, аккуратный. Нельзя было ничего повреждать, все должно было оставаться в целости и сохранности. Ведь вражеская технология при этом относительно целая, самое ценное сокровище на этой планете. «И даже если мы не выполним нашу миссию», — улыбался Ярев, посмотрев через бронированное стекло на небосвод, — «то само человечество точно выиграло в этой авантюре. Сильно выиграло. Лиза, как долго будешь анализировать модуль силового щита инопланетян?» «Все зависит от сложности примененных технологий», — спокойно ответила она. «Нужно скорее понять, как это интерпретировать с помощью наших технологий. Нужно будет проводить множество экспериментов, симуляций. Процесс не быстрый. Придется покататься и попрятаться от врага. Возможно, Николай решит с помощью беспилотников уничтожать базы врага». «Решу», — строго ответил тот. «Ибо противнику нельзя давать расслабляться. Похоронить их всех». «Вот она, холодная решимость, по которой я скучал, ха!» Буквально проскандировал Борис. Черт, я скучаю по этому типу. Нет, на самом деле, он как холодный душ среди душного и жаркого дня. Первая и вторая машина заняли оборонительные позиции. Внезапно проговорил Андрей. Все сектора контролируются. Противника не наблюдается. Время на демонтаж. С опаской смотря на небо, спрашивал Ярев. Двадцать.